показания свидетелей, поставило совет в немалое затруднение, ибо господин Перегринус оказывался как будто действительно виновным в проступке, в котором его обвиняли. Кнарпанти говорил как Цицерон и доказывал, что то обстоятельство, будто в настоящую минуту не обнаружено исчезновение ни одной дамы в городе, само по себе еще ничего не говорит, так как похищенная дама могла спастись из Перегринусова дома и умолчать о происшествии из чувства чистой стыдливости. Кто эта дама, и сколь были опасны для общества другие любовные похождения господина Тиса, это, конечно, выяснится из бумаг преступника. Со своей же стороны он взывает к правосудию совета, который, конечно, не оставит безнаказанным ни одного достойного кары деяния. Совет постановил на первое время удовлетворить прошение почтенного тайного советника, ввиду чего и последовало распоряжение о немедленном задержании бедного Перегринуса Тиса и конфискации его бумаг. Возвратимся теперь к обоим друзьям, высунувшим свои головы друг подле друга из окон своих темниц. Перегринус подробно рассказал приятелю, как по возвращении во Франкфурт узнал, что остался круглым сиротой, и с тех пор посреди шумного города стал вести самую уединенную, безрадостную жизнь отшельника, предаваясь воспоминаниям прежних дней. «Да, да», — угрюмо отвечал ему Пепуш, — «слышал я о том. Мне рассказывали о всех твоих дурачествах, о том, как ты проводишь жизнь в детских мечтаниях. Ты вознамерился быть каким-то героем простодушия и ребячества и смеешься над справедливыми требованиями, которые предъявляют к тебе жизнь и общество. Ты задаешь воображаемые семейные пиры и потом раздаешь бедноте дорогие вина и яства, которыми уставлял стол для твоих мертвецов. Ты устраиваешь сам для себя рождественскую елку и разыгрываешь из себя ребенка, а затем раздаешь бедным детям дорогие подарки, какие дарят только балованным детям в богатых домах родители. Но ты не соображаешь, что оказываешь беднякам плохую услугу, раздразнив их вкус разными сластями, после чего они ведь вдвойне почувствуют свою несчастную судьбу, когда им с голода опять придется жевать безвкусные куски, которых не станет есть ни одна разборчивая комнатная собачонка. Ой, да чего мне отвратительна эта кормежка бедняков, как я подумаю, что растраченного за один только день хватило бы для пропитания их умеренной пищи в течение нескольких месяцев. Ты задариваешь детей бедных родителей блестящими игрушками, а не подумаешь о том, что какая-нибудь деревянная раскрашенная сабля, тряпичная кукла, кукушка, жалкий пряник, подаренный им отцом и матерью, обрадуют их так же, если не больше. Твоими же проклятыми марципанами они объедаются до расстройства желудка, а твои блестящие подарки, которых они уже больше не получат, зарождают в их душе семя недовольства и ропота. Ты богат, ты полон жизненных сил и сторонишься всякого общества, брезгуешь всякими дружескими сближениями с людьми, искренне к тебе расположенными. Я верю, что смерть родителей могла потрясти тебя, но если бы каждый, понеся чувствительную потерю, уползал, как улитка, в свою раковину, то свет, черт возьми, уподобился бы какой-то покойницкой, и я не стал бы в нем жить ни минуты. Нет, приятель, ты должен знать, что все это лишь проявление самого упрямого себялюбия, какое только прикрывается глупой боязнью людей. Нет, нет, Перегринус, я не могу тебя больше уважать, не могу больше быть твоим другом, если ты не изменишь своего образа жизни и своего мрачного домашнего уклада. Перегринус щелкнул пальцами, и мастер Блоха тотчас же вставил микроскопическое стекло в его глаз. Мысли разгневанного Пепуша гласили: но не жалость ли, что этот чуткий и умный человек мог впасть в такое заблуждение, которое грозит свести на нет все лучшие его задатки и способности? Несомненно, однако, что его нежная, меланхолически настроенная душа не смогла перенести удара, нанесенного ему смертью родителей, и что он стал искать утешение в поступках, граничащих с сумасшествием. «Он погиб, ежели я не спасу его». Я не отстану от него, я в самых резких красках распишу ему всю картину его глупостей, потому что ведь я ценю и люблю его как настоящий, истинный его друг. Прочитав эти мысли, Перегринус убедился, что в угрюмом Пепуше он вновь обрел своего старого верного друга. «Георг!» — обратился к нему Перегринус после того, как мастер Блоха опять извлек микроскопическое стекло из его зрачка. «Георг, я не намерен препираться с тобой по поводу предосудительности моего образа жизни, ибо знаю, что ты желаешь мне добра. Должен, однако, тебе сказать, что я задыхаюсь от радости, когда могу сделать для бедных хоть один день счастливым. И если это проявление отвратительного себялюбия, хоть я тут вовсе не думаю о себе, то я, во всяком случае, грешу бессознательно. Это цветы моей жизни, которая вообще мне представляется мрачным, запущенным полем, заросшим чертополохом». «Что говоришь ты?» — запальчиво воскликнул Георг. «Что говоришь ты о чертополохе? Почему ты презираешь чертополоха и противопоставляешь его цветам? Или ты так не сведущ в естественной истории и не знаешь, что чудесный цветок, какой только может быть на свете, это цветок одного из чертополохов? Я разумею, кактус грандифлорус. А этот чертополох цихерит? Разве не прекраснейший кактус во всей вселенной? Перегринус, я так долго скрывал-то от тебя, вернее, должен был скрывать, потому что я сам это недостаточно ясно еще сознавал, но теперь я прямо заявляю тебе, что я сам и есть чертополох цихерит, и не отказывался, и никогда не откажусь от моих прав на руку дочери достойного короля Секакиса, прелестной небесной принцессы Гомахеи. Я нашел ее, но в то же мгновение меня схватили эти дьявольские ночные сторожа и потащили в тюрьму». «Как?» — вскричал Перегринус, остолбенев от изумления. «И ты, Георг, запутан в эту удивительнейшую историю?» «В какую историю?» — спросил Пепуш. Перегринус, не задумываясь, рассказал и своему другу, как раньше господину Сваммеру, все, что произошло сначала у переплетчика Ламерхирта, а затем в его собственном доме. Не умолчал он и о появлении мастера Блохи, утаив, впрочем, как и следовало ожидать, о таинственном стеклышке. Глаза Георга сверкали. Он кусал губы, бил себя по лбу, и когда Перегринус кончил, воскликнул в полной ярости: «Злодейка, обманщица, изменница!» И, желая выпить до последней капли весь кубок яду, который Перегринус поднес ему безо всякого злого умысла, в самоистязании любовного отчаяния Георг заставил повторить себе вновь весь рассказ о похождениях Дертье до малейших подробностей. Слушая, он только бормотал: «В объятиях, на груди, пламенные поцелуи!» Затем он отпрянул от окна и начал бегать и скакать по комнате, как бешеный. Напрасно взывал к нему Перегринус, умоляя выслушать его. Напрасно уверял, что имеет сообщить ему утешительную новость. Пепуш был неукротим. В это время дверь комнаты Перегринуса отворилась, и вошедший депутат совета объявил господину Тису, что не найдено никакой законной причины для дальнейшего его задержания, почему он может свободно возвратиться домой. Свою свободу Перегринус первым делом использовал для того, чтобы предложить себя поручителем за заключенного Георга Пепуша, причем он засвидетельствовал, что это действительно Георг Пепуш, с которым он жил в тесной дружбе в Мадрасе и который известен ему как зажиточный человек с незапятнанной репутацией. О чертополохе Цихерите, прекраснейшем из всех кактусов, Перегринус благоразумно умолчал, понимая, что при настоящих обстоятельствах это могло бы скорее повредить, чем принести пользу его другу. Мастер Блоха пустился в весьма поучительные философские рассуждения, доказывая, что чертополох Цихерит, пусть внешне кажется грубым и неподатливым, в сущности очень добр и рассудителен, хотя нередко и держит себя довольно-таки заносчиво. В сущности, чертополох с полным основанием порицал образ жизни господина Перегринуса, пусть даже в несколько резких выражениях. С своей стороны, он также бы посоветовал господину Перегринусу приобщиться к жизни.